«Гусь Гусь» представляет курс Александры Баженовой-Сорокиной «Разум и чувства в мумитроле». Курс вышел при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге. Лекция первая. Почему снифа тошнит? Однажды вечером, должно быть в конце августа, мумитроль с мамой забрели в самый дальний уголок большого леса. Так начинается книга «Маленькие тролли и большое наводнение». Первая сказка о мумитролях финской писательницы Туви Янсен. Истории о мумитролях, которые вмещаются в 9 книг, много томов комиксов, книжки-картинки, мультфильмы. Они все о существах, которых придумала сама писательница. Причем первую книжку назвали «Маленькие тролли», как раз чтобы не путать людей, которые не знали, кто это такие муми-тролли. Самые разные существа, которые в этом мире живут. Среди них муми-тролли, снорки, филифьонки, хемули, хомсы, гавсы и другие. Все они стягиваются в волшебное, чудесное место, которое называется Муми-долина, она же долина муми-троллей или Муми-Далин. В этом месте находится дом муми-папы, муми-мамы и муми-тролля. В нем всегда рады гостям, которые могут там остаться на ночь, на неделю или насовсем. Это такой безразмерный дом, и все жители дома, долины и вообще мира Туви Янсен находятся в постоянном состоянии между праздником и абсолютно приятным ничего не деланием и свершением подвигов, приключениями или борьбой с какими-то пугающими ситуациями, вроде потопа, прилета кометы и борьбой с волшебниками и так далее. С одной стороны, это мир спокойствия, радости, умиротворения, а с другой, во многом, и мир опасностей. И каждый из героев, а все герои у Туви Янсен очень разные, каждый из них по-своему с вот этой одновременно приятной, радостной и сложной жизнью должен справляться. В том числе в той же первой книге, в которой мумитроли находят свою муми-долину, появляется и первый друг мумитроля Сниф. О их встрече мы узнаем прямо-таки на первых страницах. Первая встреча непонятно, что несет. Радость или опасность. Поэтому герои сначала друг друга пугаются. А уже потом они станут близкими друзьями. Из-за дерева, из темноты на них глядели два глаза. Сначала мама тоже испугалась, но потом проговорила успокаивающе. «Это какой-то маленький зверек. Подожди, сейчас я на него посвечу. Ты же знаешь, в темноте все кажется страшнее, чем на самом деле». Мама сорвала большую цветколампу и поднесла ее к тени. И там действительно сидел очень маленький зверек. Совсем не злой на вид и такой же испуганный, как они сами. Как окажется, этот зверек и есть Сниф. И он боится гораздо больше, чем сами мумитроли. Он все время думает о том, как опасен мир вокруг, говорит о своих страхах и не хочет оказаться в опасности. Недаром его фирменная фраза «Если что, это вы во всем виноваты». Более того, на воде или после лимонада, или от страха его может даже вырвать, что и случается в первой книге. «Теперь у меня еще и морская болезнь», — проговорил зверек и начал тошниться. Мама мумитроля придержала ему голову. Надо сказать, что истории, как героев тошнит, случаются в сказках не так часто. Не так часто они описываются, тем это веселее. Сложно понять, почему Снифа часто тошнит. Причин тут может быть много. Но одна из них – это, собственно, страх и тревога, которые не дают зверьку расслабиться. А боится он как мрачных черных небес, звезд, страшного океана, темноты, чудовищ на море и на суше. Так и того, что с ним таким вот маленьким, беспомощным, которого зовут малышом часто, что с ним не будут дружить и играть. Как и пятачок в Винни-Пухе, он явно все время чувствует себя маленьким, беспомощным в тени такого сильного, смелого и жизнерадостного мумитроля. Однако сам он о себе тоже неплохо заботится, а еще участвует в куче опасных приключений вместе с мумитролем и даже находит свою собственную пещеру, да, которая как раз в некоторых переводах она и зовется пещера, а в некоторых все-таки называется грот. Да, такое место возле моря, в котором он устраивает вместе с мумитролем свой такой маленький волшебный мир. Но как он вообще дошел до этого, да, при своей пугливости? Дело в том, что Сниф любит совсем маленьких существ, А еще он мечтает о том, как бы разбогатеть и прославиться. И вот каждый раз, когда он занят поисками нового друга или своими грандиозными планами, то тревога уступает место другим чувствам. Собственно, в сказке «Комета прилетает», он находит тот самый грот, когда устремляется на помощь маленькому котенку. Он полз медленно и думал: «Маленькая, славная и мягкая кисонька, моя кисонька, она даже меньше, чем я. О, покровитель всех маленьких зверюшек, пожалуйста, дай мне ее спасти, и тогда Мумитроль убедится». Никогда еще Снифу не было так страшно, и никогда он не чувствовал себя таким отважным. И вдруг он увидел прямо перед собой грот. Самый настоящий грот в скале. Сниф затаил дыхание. Грот, какой случается найти раз в жизни или даже ни разу. Если подумать, то страшные вещи, о которых думает Сниф, случаются в мире Мумитроли нередко. Тут и муравьиный лев, и комета, и волшебные существа разной степени неприятности. Просто вот эти мелкие проблемы, которыми наполнен каждый день, как правило, не так страшны, как сначала нам кажутся. Мумитролю они не страшны, ведь у него есть любящие мама и папа. А вот Сниф оказывается с ними один на один. И все же. Может, он мог бы меньше говорить, да, о своих страхах? Казалось бы, Сниф не самый обаятельный персонаж, но все мы легко можем вспомнить, как сами были на его месте. Не все умеют говорить о том, чего боятся. Нам часто стыдно показаться трусливыми, как и самому Снифу. Но, по сути, это чувство одно из самых древних. Благодаря страху и животные, и люди избегают настоящей опасности. Не обжигаются на огне, не идут трогать быка в поле. Тревога же помогает нам заметить опасность заранее, подумать о ней и подготовиться. Это тоже очень важно. Но что, если опасность начинает мерещиться всюду? Так случается со Снифом, например. Или если мы все время предчувствуем, представляем, что что-то может случиться в будущем. Предчувствуем какие-то ужасы, и это мешает нам наслаждаться жизнью. Так происходит с другой обитательницей мира Мумитролей, Филифьонкой. О ее бесконечной тревоге написан отдельный рассказ «Филифьонка в ожидании катастрофы». Сердце ее заколотилось, по спине пробежали мурашки. Она резко повернулась, словно ожидая увидеть подкрадывающегося сзади врага. Но за спиной у нее по-прежнему сверкало море, по дну все так же плясали солнечные зайчики, и легкий ветерок ласково поглаживал испуганное личико, как бы успокаивая ее. Но не так-то просто успокоить Филифьонку, охваченную беспричинным страхом. Филифьонка живет в не очень удобном и не очень уютном домике на берегу моря, потому что она думала, что когда-то в этом месте жила ее бабушка. Дома у нее гора мелких вещичек, многие из которых достались ей от мамы. Тут и сервизы, вазочки, и фарфоровые фигурки. И она больше всего любит чистоту, всегда хочет навести уют, но сделать это не получается. Даже дом ее как будто живет в тревоге. Стулья так и льнули к столу, диван в испуге прижался к стенке, а свет настольной лампы казался таким же робким и сиротливым, как свет карманного фонарика в темном лесу. С одной стороны, потому что она не очень любит свой дом и при этом очень бережет свои вещи, ей довольно тяжело. Тем более, что не все эти вещи ей нравятся. А еще тревога ее связана с тем, что каждый день она переживает, как она говорит, маленький конец света, предчувствие ужасающей катастрофы, которая должна ее постигнуть. То есть, да, чего-то необычайного, вроде цунами или извержения вулкана. Однако ничего на самом деле не происходит, и изо дня в день ее тревожность только раздражает окружающих и ей самой не дает покоя. Ужас преследует ее ровно до тех пор, пока на берег возле ее дома не приходит настоящая катастрофа в виде смерча. И, как ни странно, тут она впервые чувствует себя счастливой и смелой. Этот маленький конец света действительно наступил, и заодно он расправился с большинством ее вещей. Так что она не должна за ними следить и беречь их. Теперь она, может быть, сама выберет себе новый дом, новый сервиз и новую жизнь. Филифьонка и ее родственники появляются в разных книгах о мумитролях, в том числе и в самой грустной из них в конце ноября. И всюду при сложном характере и вот этой бесконечной тревоге ей удается найти себе место и сделать свою жизнь лучше. Кстати, сама Тови Янсен говорила, что Филифьонка – это во многом ее собственный портрет. Ведь она, как и все мы, не всегда чувствовала себя уверенной в себе и спокойной, как мумитроль. Часто, даже гораздо чаще, мы в жизни бываем снифами и филифьонками. Но, как показывают сказки, ничего ужасного в этом нет. А еще Тови Янсен начала писать о мумитроллях в самом начале Второй мировой войны, в 1939 году. И ее сказка со сказочными катастрофами и тревогами помогла ей выразить свои собственные чувства. Так что она, как и Сниф, и Филифьонка, научилась о них говорить. Ведь когда рассказываешь о том, что тебе страшно, становится легче. Следующая лекция о том, как подружились Снуснумрик и Мумитролль и почему они все время разлучаются. Кусь, кусь.